Сверхзабота. Хочется привести один небольшой, но поучительный случай. Это рассказ молодых родителей и снова о первых шагах ребенка. Наша дочка на днях наконец пошла. Хотя в первые дни она иногда приземлялась на мягкое место, мы из-за этого особенно не переживали, да и она тоже. Видно было, что падать ей невысоко, не то что нам, с двухметровой высоты. Да к тому же у нее была такая естественная координация. Покачнувшись назад, она сразу сгибалась и благополучно шлепалась на пятую точку. На выходные дни ее взяла к себе бабушка и... О, ужас! После бабушки дочка стала падать назад плашмя на затылок. Мы догадались, в чем дело. Бабушка ходила за ней и подхватывала, когда та норовила упасть. И вот теперь у нее пропали и естественная координация, и собственная осторожность. Пришлось все это восстанавливать, да еще проводить воспитательную работу с бабушкой. Бабушка проявила недоверие к естественным силам и способностям ребенка. Заметим, что тем самым она причинила вред девочке, которую, к счастью, поняли и смогли устранить родители. Однако не всегда все складывается так благополучно. Иногда ребенок бывает буквально задушен заботой родителей, так как они ее понимают. Мне довелось наблюдать одну такую семью. Вокруг маленькой девочки мама, няня и бабушка. Установка для всех – не оставлять ребенка одного ни на минуту. Если девочка играет, сидеть рядом с ней. Если у нее что-то не получается, тут же помочь. Она не должна расстраиваться. И если плачет, дать то, что требует. Ходить девочка училась долго, так как за ней шли и поддерживали сзади. Но даже в ее 2,5 года, когда она бегала по дачному участку, няня должна была держаться за ней на расстоянии не больше 2 метров. Если расстояние увеличивалось, мама, наблюдавшая со стороны, делала няне замечание. Девочка производила впечатление ребенка не самостоятельного, неумелого, тревожного и капризного. Забота о ребенке необходима, но в какой дозе и с какой плотностью во времени? Хорошо, если нет няни или бабушки. Силы матери когда-то кончаются, и маленький ребенок получает минимум отдыха от опеки. В противном же случае эстафета неусыпного контроля и заботы передается от одного ответственного лица к другому. Для подросшего ребенка-дошкольника ситуация с его свободой в таких семьях не сильно другая. К домашнему контролю присоединяется обязательный режим детского сада. Когда же он становится школьником, то о личном времени он часто может только мечтать. Дело снова усугубляется очень озабоченными родителями. Они стараются максимально загрузить ребенка, чтобы не болтался, чтобы учился как можно лучше. Так чрезмерная забота незаметно перерастает в принуждение. Что тогда происходит с ребенком?